Глава 56. Роспуск оркестра. Последние 6 месяцев существования лагеря Биркенау выдались бурными и по нацистским меркам беспорядочными. Над комплексом Аушвиц все чаще летали разведчики союзных войск. Оскар Грёнинг вспоминает, что, когда прибывали составы из Венгрии, часто летали союзные пилоты, которые к этому моменту войны могли беспрепятственно летать, не встретив ни одного немецкого самолета, даже штурмовика. Примерно в 3 километрах к востоку от Аушвица находилась крупная фабрика «Моновицбуна», принадлежавшая компании IG Farben. Именно оттуда начались бомбардировочные рейды, направленные на промышленную часть лагеря. Грёнинг отмечает, что было 1 или 2 нападения на фабрику и 1 раз даже на главный лагерь «Аушвиц-1». Ущерб был минимальным, и никакие важные объекты не пострадали. Пострадали 2 блока домов рядом с главным лагерем, в которых работали заключенные. Таким образом, евреи оказались между 2 огней войны. Данута Чех подтверждает, что 20 августа 1944 года в воскресенье поздно вечером при хорошей погоде американцы бомбили IG Farben в течение 28 минут. Другие бомбардировочные рейды составлялись в середине сентября. Позже Грёнинг отмечал, что хотя несколько бомб упало после или во время атак на завод в Буне, в 5 километрах от него, никто не воспринимал опасность бомбардировок всерьез. Мы были слишком рассредоточены. Мария, однако, восприняла опасность бомбежки всерьез. Анна Паларчик рассказывает забавную историю о воздушном налете, когда заключенным сказали отправиться в блок. Они обрадовались приближению британской авиации, которая собиралась разбомбить лагерь. Однако эсэсовцы очень нервничали во время налетов. Девушки в главном лагере видели, как Мандель ползла на четвереньках к бункеру. В августе Мария попросила о переводе из Аушвица, но ей приказали остаться еще на несколько месяцев. В начале октября заключенные зондеркоманды, отвечавшие за работу крематория 4, подняли восстание и взорвали установку. В ответ последовали жестокие расправы, а женщины, участвовавшие в сопротивлении, были арестованы и убиты за то, что снабдили восставших взрывчаткой. Где-то в октябре Мария снова посетила Мюнскирхен. К этому моменту ее жесткая внешняя скорлупа начала давать трещины под давлением обстоятельств. Один из племянников Марии вспоминает, что Мандель приехала в форме, на внедорожнике, в сопровождении человека с оружием, который ждал снаружи, пока она беседовала с сестрой внутри. Мария пробыла там недолго, и Анна, ее сестра, плакала, когда Мария уходила, потому что хотела, чтобы Мария осталась и не возвращалась в Аушвиц. Ее племянник хорошо помнит, как Мария сказала «Ich kann nicht mehr weg», «Я больше не могу». По возвращении в Биркенау Мария окончательно распустила оркестр, что произошло, когда Франца Хёслера в очередной раз не было на месте. Хёслер, узнав о случившемся, пришел в ярость и неистово пытался восстановить оркестр. «Это была комедия, просто комедия», — восклицал позже один из уцелевших. «Остальные сжигают документы, уничтожают всякие следы, везде видны панические приготовления к эвакуации, а он создает новый оркестр». Одна участница оркестра, Вися, сказала, что Мандель специально распустила оркестр, пока Хёслера не было, чтобы поквитаться с ним такой злой шуткой. «Мы действительно думали, что это было исключительно ее решение — распустить оркестр без согласования с Хёслером». Хелена Невинска вспоминает, как это происходило. Во время ужина 31 октября 1944 года в оркестровый блок неожиданно вошел член гарнизона СС и подал команду «Капелле антретен! Оркестр, остановись!». Мы тут же вышли перед блоком и едва успели выстроиться там, как услышали еще один грозный приказ. «Юдинин аустретен!» — «Еврейские женщины, шаг вперед!». Затем евреек вывели на главную улицу лагеря и перевели в Берген-Бельзен. Ариек перевели в освободившийся мужской барак. И вот так оркестр перестал существовать. По мере того, как заключенных отправляли обратно в Германию, население лагеря стало уменьшаться. Несколько самых ненавистных всем охранников, в том числе Ирма Грезе, были переведены в Берген-Бельзен. В некоторой степени условия содержания заключенных стали легче, а постоянное преследование ослабло. Одна из уцелевших назвала это время идиллией. В интервью 2003 года Хелен Тихауэр отметила, что если бы Германия выиграла войну, то в планах был новый женский лагерь, которым должна была руководить Мандель. В конце 1944-го Мандель получила повышение и стала руководителем будущего крупнейшего женского лагеря в Рейхе — Кауферинга. Это было в ближайших планах. Мандель уже отобрала группу женщин из Биркенау, которых она собиралась взять с собой. И Тихауэр была одной из них. Она уважала меня, потому что у меня были свои навыки. Я покорила ее. Однако на тот момент Германия явно не выигрывала войну. Поэтому все планы по созданию нового женского лагеря в Кауферинге были отменены. По мере того, как лагерь Биркенау стал уменьшаться, информации о Марии становилось все меньше. Как и многие офицеры СС, она держалась в тени и пыталась понять, что будет дальше, особенно учитывая растущую, но редко высказываемую вслух, вероятность того, что Германия проиграет войну. Одна из последних записей о Марии в Аушвице была сделана Эллой Лингенсрайнер поздней осенью того же года. Когда Мандель появилась в воротах лагеря, всем заключенным немцам было приказано выйти на улицу. Спросив, все ли на месте, Мандель взяла картонную коробку и сказала: «Вот вам немножко шоколада. И если будете хорошо себя вести, то получите еще». Каждому из нас дали по маленькому кусочку шоколада, взятому из посылок швейцарского Красного Креста. Сначала мы были ошарашены, потом нам пришлось давиться от смеха. Заключенные быстро поняли, что Мандель, как и многие другие надзиратели, начала нервничать. Как отмечает Лингенсрайнер, теперь тюремщики были напуганы и пытались задобрить нас в последний момент кусочком шоколада. Так их мозги представляли себе мир. Согласно записям, в ноябре Мария практически не работала. А затем, 30 ноября, в последний раз покинула Аушвиц, чтобы приступить к выполнению нового задания в немецком лагере Мюльдорф.